Глава 13. «Кинг, смотри!» Энар указал куда-то в небо, и я увидел маленькую точку, которая с каждой секундой становилась все больше и больше. «Воу, ничего себе!» — подумал я, когда невдалеке от нас приземлилось существо, представляющее из себя смесь величественного орла и льва, ну или, как их называли в этом мире, грифоны. «Интересно, кто на этот раз?» — подумал я, смотря на две фигуры, восседающие верхом. Вернее, вопрос стоял, кто из прилетевших второй, ибо эльф наверняка играл лишь роль извозчика. «Занимайся големом, а я пойду посмотрю, кого это к нам принесло в этот раз», — сказал я некроманту, а сам пошел в сторону наших гостей. В этот раз женишок прислал не кого-то из наемных воинов или магов. Человек, который шел мне навстречу, был одет в повседневную одежду зажиточного гражданина. Мы остановились в нескольких метрах друг от друга и несколько секунд просто оценивающе смотрели друг на друга. Посол Альсторков был мужчиной чуть за 30, с яркими глазами ярко-красного цвета и длинными волосами, забранными в тугую косу. Стоит отметить, что волосы бордового цвета идеально гармонировали с глазами, и, если на чистоту, я не был до конца уверен, что этот человек принадлежит к человеческой расе. «Позвольте представиться, я Рассел Хартблад. Я здесь, дабы представить интересы Вильгельма Альсторка», — произнес мужчина, и на его лице появилась вежливая улыбка. «Хорошо, я вас слушаю», — спокойно произнес я. «Хм, интересно», — произнес Рассел. «Я думал, это вы будете выдвигать требования», — стараясь сделать так, чтобы его голос звучал удивленно, сказал Хартблад. «Я думал, мои требования вам ясны. Я их четко изложил молодому юноше, который должен был передать их вашему... жениху», — ответил я. Мужчина посмотрел мне в глаза. «Кинг, он пробует воздействовать на тебя ментально», — произнесла Андромеда, голос которой звучал слишком спокойно, чтобы я начал волноваться. «Я так понял, у него ничего не получилось?» «Нет, твои резисты ментальным атакам слишком высоки для того, чтобы он хоть что-то смог сделать», — усмехнулась искусственный интеллект и замолчала. «И как? Получается?» — спросил я и улыбнулся. «Стоит отдать должное, Рассел и бровью не повел». «Вы о чем?» — удивленно ответил посол. «Так, ладно, мне некогда играть с вами. Условие было одно. Или твой наниматель убирается с этих земель, или умрет. Другого не дано», — холодно произнес я, смотря Хартбладу в глаза. «Значит, Андрей не соврал», — тяжело вздохнув, ответил переговорщик, и в следующую секунду зрачки в его глазах резко сузились и разделились надвое. «Воздействие усилилось», — прокомментировала Андромеда. «Но я ничего не чувствую», — ответил я искусственному интеллекту. «Хотя нет, голова немного стала побаливать. Не стал я обманывать ее». «Внимание! Получен новый навык. Ментальная защита 1-го уровня». «Воу, ничего себе! Даже новый навык дали!» Я сделал шаг вперед. «Все в порядке?» — спросил он, и головная боль усилилась. «Внимание! Получен новый навык. Ментальная защита 2-го уровня». «Слушай, у меня есть план!» — послышался в голове голос Андромеды. «Подыграй ему!» «Ты о чем?» «Ну, притвори, что тебе больно. Упади там на колени, схватись за голову или что-то в этом духе. Симпровизируй, в общем, что-нибудь». «Но зачем?» – спросил я, но все же упал на одно колено. «Как? Пусть покачает тебе навык сопротивления ментальному воздействию», – ответила Ада. «Хм, она снова дело говорит». «Я тебя...» – сквозь зубы прошипел я и, стараясь сделать вид так, чтобы это выглядело как можно более правдоподобно, шатаясь, попытался подняться на ноги. Рассел усмехнулся, и его давление усилилось, а вследствие голова начала болеть сильнее. «Внимание! Получен новый навык «Ментальная защита 3-го уровня». Я снова упал на колени, схватился за голову и застонал. «А теперь поговорим об условиях», — спокойно произнес Хартблад. «Мы навели о тебе некоторые справки, наемник Барракуда. Не знаю, кто ты на самом деле, но...» «Не стоит тебе связываться с моим нанимателем, предупреждаю тебя один раз». Он, видимо, использовал больше своей силы, и голова начала болеть очень сильно. «Хм, «А если я сделаю так?» Принимаю свою истинную форму, и боль практически исчезает. Как я уже успел выяснить ранее, живучесть не только увеличивала мое здоровье, но и косвенно повышала сопротивление всем типам урона, включая и магические. Плюс, опять же, навык «Живительная сила», дававший мне регенерацию. Я поднял голову и увидел в глазах переговорщика удивление. «Тебе конец», – произнес я и принял вертикальное положение. «Не думаю», – спокойно ответил Рассел, и вертикальных зрачков в его глазе стало 3. Не подействовало. Головная боль даже не усилилась. «Это все, на что ты способен?» – усмехнулся я и сделал шаг в его сторону. «Нет». Как-то уж больно спокойно ответил Хартблад, и в следующее мгновение произошло то, чего я никак не ожидал. «Кто ты такой?» – спросил я, когда на лбу переговорщика открылась еще одна пара глаз. «Могу задать такой же вопрос», – холодно ответил переговорщик. «Внимание! Получен новый навык – ментальная защита 4-го уровня». «Адам, можешь сказать, что это за существо?» – спросил я искусственный интеллект. «У меня есть предположение», – ответила Андромеда. «Если он откроет еще одну пару глаз, то скажу точно». «Значит, надо его вынудить на это, если она есть, конечно», – сказал я своему ИИ и, несмотря на усилившуюся мигрень, уверенной походкой пошел в сторону Хартблада. «Стоять!» – он вытянул руку, и над второй парой глаз открылась еще одна. Головная боль усилилась, но... «Внимание! Получен новый навык «Ментальная защита 5-го уровня». «Он точно арахнит», – послышался голос Андромеды. «А это означает, что у него есть еще одна пара глаз». Закончил я за нее фразу. «Верно. С большей вероятностью он, как и ты, использует какую-то магию, чтобы скрывать свою истинную сущность». «Понятно», – ответил я искусственному интеллекту. «Вопрос только в том, откуда на службе у этого ничтожества арахнит». «Ну, леди Винтер сама же говорила, что они довольно богаты. Бедные люди не нанимают целую армию, чтобы жениться на ком-то». «Тоже верно», – произнес я и посмотрел на Хартблада. «Может, пора уже с ним заканчивать?» «Может, потерпишь до 4-й пары?» – предложила Андромеда. «Почему бы и нет?» Я пожал плечами и посмотрел в 3 открывшиеся пары глаз переговорщика. «Тебе меня не победить», – спокойно произнес я. «Да, может быть», – спокойно ответил Арахнит. «Но я постараюсь». Его давление усилилось, а перед глазами появилось новое системное сообщение. «Внимание! Получен новый навык «Ментальная защита 6-го уровня». Я спокойно сделал еще шаг в его сторону и увидел удивление в его глазах. «Я тебе либо сжег мозги, и твое тело двигается на инстинктах, либо ты очень силен», – произнес он, и на его лбу открылась 4-я пара глаз. О, наконец-то он решил быть серьезным. «Внимание! Получен новый навык – ментальная защита 7-го уровня». Стало немного полегче, хотя мне и до этого момента не было уж сильно плохо. Да, голова, конечно, болела, но не настолько, чтобы я не мог этого пережить. Признаюсь честно, после некоторых пьянок мне бывало гораздо хуже. «Внимание! Получен новый навык – ментальная защита 8-го уровня». «Думаю, можно с ним заканчивать», – произнесла Андромеда, и я с ней был полностью согласен. Мне уже надоело строить из себя жертву, и пора уже было прекращать этот фарс. Я посмотрел на Арахнида, и, видимо, он что-то уловил в моем взгляде. Хартблад сделал шаг назад, а я в ту же секунду рванул в его сторону. Сблизившись с ним, я ударил. Стоит отдать Расселу должное. Он не только гораздо был трепать языком, но также мог похвастаться и отличной ловкостью. Арахнид с ловкостью уклонился от моего удара и отпрыгнул в сторону. «Ты...» Договорить я ему не дал. Визуализировав магическую формулу божественного луча, я выстрелил им в Хартблада, и вот тут началось все самое интересное. Когда луч концентрированной энергии магии света ударил в переговорщика, его моментально вышибло из иллюзии, которая позволяла ему менять форму, и моему взору открылся его истинный вид. В принципе, Арахнит чем-то напоминал кентавра, только вместо нижней половины лошади у него было огромное тело паука. Помимо прочего, его кожа приобрела темный оттенок и выглядела больше похожей на броню, нежели на обычную кожу, так как состояла из мелких чешуек, которые, скорее всего, были ничем иным, как хитином. Я использовал браслет-хранилище и достал из него тесак. «Сумрак!» – громко позвал я своего питомца, и буквально через пару секунд рядом со мной уже стоял мой Деморган. Я посмотрел в глаза Арахниду. «Против меня и моего питомца тебе не выстоять», – спокойно произнес я. «Если в бой вмешается еще и некромант, то...» «Я знаю», – слишком уж спокойно ответил Хартблад. «Тогда сдавайся, я не могу сейчас тебя отпустить, но и убивать не вижу смысла». «С чего это такая щедрость?» – усмехнулся Арахнид. «Ну, считай, что это ответная услуга за помощь», – ответил я, и на моем лице появилась лукавая улыбка. Рассел смерил меня удивленным взглядом, но промолчал. «Я не вижу смысла умирать тебе здесь за этого кретина, которого интересуют только деньги, поэтому спрашиваю в последний раз, ты сдаешься?» На лице Рахнида появилась улыбка, и я заметил, как его четыре пары глаз забегали в разные стороны. Ему наверняка не было нужды крутить головой по сторонам, ибо обзор у него и так был хороший. Переговорщик наверняка планировал побег, но я не собирался давать ему это сделать. «Инар!» – позвал я некроманта, который стоял невдалеке и с интересом наблюдал за тем, что происходит. «Замедли его!» – сказал я некроманту. «Хорошо!» – послышался его ответ, и в следующее мгновение Арахнид стремительно атаковал. Несмотря на свои внушительные размеры, двигался Рассел довольно быстро. Мгновенно сократив расстояние между собой и мной, он попытался атаковать меня своими передними паучьими лапками, но я отбил атаку оружием и хотел было ударить в ответ, но мое тело будто парализовало. Благо, всего лишь на мгновение. Хотя этой задержки моему противнику хватило, чтобы уйти с линии атаки и не получить ранения. «Сумрак!» Крикнул я Деморгану, но с удивлением для себя обнаружил, что мой питомец стоит и вообще не двигается. Резко поворачиваю голову в сторону Инара и понимаю, что Трейсера постигла точно такая же участь. «Не думал, что твои ментальные навыки настолько сильны», — честно признался я. На лице Арахнида появилась хищная улыбка. «В форме человека сила моих способностей сильно падает», — спокойно произнес он. Но когда я в своей истинной форме, я встретился с ним взглядом и в следующее мгновение испытал резкую головную боль. Ощущение было такое, что она сейчас взорвется. Внимание! Получен новый навык «Ментальная защита 9 уровня». Стало чуть полегче, но из-за сильной боли я даже не смог применить ни одного из своих заклинаний. Хотя постойте-ка! Использую умение каменное изваяние, и мое тело превращается в камень. На лице Арахнида появляется удивление, а буквально в следующее мгновение я отменяю навык и резко подпрыгиваю вверх, после чего приземляюсь и использую умение встряска, вызывая тем самым землетрясение. Ну что, настало время второго раунда.